Глава 12. Сознание профессионального долга у доктора Фигинса. Сведения о метизации, гибридизации и даже о телегонии. Осторожность доктора Балброу. Утверждение профессора Нача. Покажите мне его астрагал, и я скажу, человек ли это. Противоположные мнения профессора Итонса. Спор о роли прямостояния. Мысль породила руку человека. Странные выводы профессора Итонса. Доктор Фигинс. Это был первый свидетель, вызванный обвинением. Произнеся слова присяги, он подошел к месту, отведенному для свидетелей. Мистер Дрейпер, председатель суда, незаметно вытер лоб, под белым париком он буквально обливался потом. В этом году конец сентября выдался жаркой, душной, грозовой. Зал был так переполнен, что, казалось, стены его не выдержат напора публики. Королевский прокурор, королевский адвокат, член парламента, сэр Минчет, открыл огонь. «Мы просим свидетеля», — начал он, — «отвечать лишь на наши вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Как нам известно, 7 июня в 5 часов утра вас вызвали по телефону в Сансет-коттедж, куда вы отправились. Констатировали вы там смерть новорожденного младенца мужского пола?» «Да». «Вызвали ли вы, в свою очередь, полицию, дабы и она также констатировала смерть?» «Да». «Последовала ли смерть от инъекции 5 сантиграммов стрихнина, доза смертельной даже для крупного животного?» «Да». «Не заявил ли вам обвиняемый, что в то утро он сам сознательно сделал эту инъекцию?» «Да». «Смогли ли вы сами установить, что данное заявление обосновано?» «Да, правильность его подтвердило также вскрытие, произведенное в моем присутствии судебным врачом». «Нет ли у вас каких-либо оснований предполагать, что смерть могла бы произойти и при других обстоятельствах?» «Нет». «При других обстоятельствах она не могла бы произойти». «Ознакомились ли вы также с заявлением сэра Эдуарда Вильямса из Королевского колледжа хирургии, свидетельствующего о том, что обвиняемый, несомненно, является отцом жертвы?» «Да». «Имеется ли у вас лично какие-либо основания ставить под сомнение авторитет самого сэра Эдуарда и не доверять сделанному им заявлению?» «Нет». «Имеется ли у вас какие-либо основания сомневаться в том, что обвиняемый является отцом жертвы и виновником его смерти?» «Нет». Прокурор с удовлетворенным видом сел на свое место. Поднялся защитник, королевский адвокат мистер Джеймсон. «Доктор Фигинс, внимательно ли вы осмотрели труп младенца? Не вы ли сами сказали при осмотре, это же не ребенок, это обезьяна?» «Да». «Придерживаетесь ли вы по-прежнему этого мнения?» «Да». «Какие у вас на это имеются основания?» «Некоторые особенности строения его тела, одни из которых сразу бросаются в глаза, другие же я обнаружил во время вскрытия». «Какие именно?» «Диспропорции частей тела, строение ноги, имеющие очевидное сходство с нижними конечностями обезьяны, поскольку большой палец стопы отделен от остальных глубокой выемкой. Форма позвоночного столба, у которого полностью или почти полностью отсутствует поясничный изгиб, а также некоторые другие особенности лицевого угла и строения черепа». «Сообщили ли вы свои замечания судебному врачу?» «Да». «Подтвердил ли судебный врач правильность ваших слов?» «Да». «Следовательно, вы считаете, что обвиняемый убил не человеческое существо, а звереныша?» «Да». Адвокат поклонился и сел на место. Поднялся прокурор. «Не говорится ли в заключении, данным судебным врачом, показания которого мы выслушаем позднее, что жертвой преступления является ребенок?» «Да, говорится». «Если бы судебный врач придерживался того же мнения, что и вы, мог бы он сделать подобные заключения?» Этот вопрос был отклонен защитой. Прокурор продолжал. Можете ли вы объяснить, каким образом, считая, что жертва не является человеческим существом, вы смогли составить свидетельство о смерти ребенка по имени Джеральд Ральф Темплмор? Как биолог я могу считать, что жертва по ряду характерных признаков ближе к обезьяне, нежели к человеку. Это мое личное мнение, но как врач я обязан был составить акт о смерти, поскольку существует совершенно официальный документ о рождении, и поскольку я лично констатировал смерть. Признаете ли вы таким образом, что все имеющиеся у вас сомнения относятся только к анатомическому строению жертвы, а не к ее гражданскому состоянию? Да, это так. Другими словами, вы признаете, что жертва с точки зрения закона является ребенком обвиняемого? Да. Прокурор сел. Снова выступил представитель защиты. Доктор Фиггинс, считаете ли вы, что в данном случае закон должен восторжествовать над зоологией? Прокурор отклонил вопрос, как побуждавший свидетеля высказать мнение, могущее повлиять на решение суда. «В таком случае поставим вопрос несколько иначе», — сказал адвокат. «Доктор Фиггинс, если бы обвиняемый вызвал вас не для того, чтобы констатировать смерть жертвы, а для того, чтобы принять роды, согласились бы вы сообщить об этом рождении в мэрию?» «Нет». «Даже если бы обвиняемый настаивал на этом?» «Все равно нет». «Значит, если бы это зависело от вас, вы бы не признали за жертвой гражданских прав?» «Конечно». «Так же, как вы не признали бы подобного права за собакой или кошкой?» «Да». «Кстати, вы, кажется, лишь после долгих колебаний составили свидетельство о смерти. Не понудила ли вас к этому настойчивость обвиняемого? Не сам ли обвиняемый при помощи веских доказательств убедил вас в том, что жертва официально обладает всеми гражданскими правами?» «Да, это так». Прокурор было поднялся с места, но председатель движением руки остановил его и начал. «Суд, дабы восполнить пробелы в его познаниях в области зоологии, желал бы получить от вас, доктор Фиггинс, кое-какие сведения, если только вы, конечно, можете их дать. Очевидно, жертва является плодом скрещивания. Для того, чтобы убитого, как вы полагаете, можно было назвать обезьяной, необходимо, не правда ли, чтобы хоть один из родителей был обезьяной? Но если нам не изменяет память, одним из критериев определения вида служит то обстоятельство, что два индивидуума разных видов не могут иметь потомство». Доктор Фиггинс кашлянул и ответил. «Это, конечно, выходит за пределы медицины. Однако, милорд, возможно, я смогу быть полезным. Сельский врач всегда в какой-то степени ветеринар. Он связан со скотоводами и интересуется их опытами. Итак, милорд, скрещивание может дать вполне положительные результаты даже в том случае, если животные относятся к близким между собой породам, видам или, в отдельных случаях, родам. Продукт скрещивания у близких между собой пород называется метисом, у близких между собой видов и родов — гибридом. Естественно, что гибридизация удается гораздо реже, чем метизация. В интересующем нас случае мы, вероятно, имеем дело не с метизацией, а с гибридизацией. Не берусь этого утверждать, поскольку не знаю, к какому виду относится самка парантропоса. «Простите», — воскликнул председатель, — «я вас не понимаю. Отцом ребенка был человек. Каким же образом ребенок мог оказаться обезьяной, если и мать принадлежит к человеческому виду?» «Это вполне возможно, милорд, даже если в конечном счете самку парантропуса следует отнести к виду человека, в чем я лично весьма сомневаюсь. Но во всяком случае она принадлежит к племени, слишком отличному от современного европейца. А еще Дарвин заметил, что, например, потомство, полученное от спаривания двух домашних, но далеких друг от друга пород уток, обычно похоже на дикую утку. Объясняется это тем, что у метисов развиваются главным образом черты, присущие обоим родителям. А совершенно очевидно, что общие эти черты имеются лишь у их общего предка, то есть у дикого животного. В данном случае ребенок мог объединить в себе обезьяньи черты общего предка Парантропуса и человека, другими словами, черты какого-то общего древнейшего примата. И таким образом больше, чем его родители, походить на обезьяну? Да. Но, возможно, произошло и нечто другое, милорд. Возможно, тут имело место телегония. Что это такое? Телегония — это влияние первого самца на последующее потомство самки, родившееся уже от других самцов. Факт подобного влияния отрицается биологами как не выдерживающий научной критики, но его признавали и признают все скотоводы. Наиболее известный случай — это случай с кобылой лорда Мортона. Сперва ее спарили с зеброй и получили метиса. Затем ее же спаривали с жеребцами ее же породы, но она по-прежнему приносила полосатых, как зебра, жеребят. Если мы признаем телегонию, то тогда вполне возможно, что самка, о которой идет речь, уже имела детеныша от самца своей же породы или от какой-нибудь большой обезьяны. И последующее потомство, результат скрещивания ее с человеком, сохранило черты первого производителя. Итак, обобщая все сказанное вами, вы считаете невозможным делать какие бы то ни было точные или даже приблизительные выводы о природе жертвы, исходя лишь из того факта, что она родилась от человека? Да. Я думаю, это было бы неосторожно. Значит, вы можете повторить под присягой ваши слова, а именно, что жертву нельзя считать человеческим существом? Под присягой? Нет, милорд. Еще раз повторяю, это лишь мое сугубо личное мнение. И вполне возможно, что правы те, кто придерживается в данном вопросе противоположной точки зрения. Вообще, я полагаю, что врачи практики вроде меня некомпетентны в подобных вопросах. Их должны решать специалисты, то есть антропологи. Суд благодарит вас. Есть ли еще вопросы обвинения? Нет. У защиты? Также нет. Вы свободны, доктор. Место доктора Фиггинса занял судебно-медицинский эксперт доктор Балброу. Это был седой, как лунь, старик с изможденным землистым лицом. Он сильно сутулился. «Сообщил ли вам доктор Фиггинс во время вскрытия свои замечания о строении тела жертвы?» — обратился к нему прокурор. «Сообщил», — ответил свидетель. «Пришли ли вы к тому же выводу, что и он?» «Нет». «К какому же выводу пришли вы?» «К выводу, что смерть жертвы последовала от введения смертельной дозы стрихнина». «Вас не об этом спрашивают», — вмешался председатель суда. «Нам хотелось бы узнать», — продолжал прокурор, — «какие выводы сделали вы из этих наблюдений? То есть считаете ли вы жертву человеком или обезьяной?» «Никаких выводов я не сделал». «Почему?» «Потому что в мои профессиональные обязанности не входит делать подобного рода выводы». «Однако же вы передали результат вскрытия полиции для того, чтобы та начала дело об убийстве», — сказал прокурор. «Совершенно верно. Но ведь нельзя назвать преступлением убийство обезьяны. Следовательно, вы пришли к выводу, что от руки убийцы пал человек». «Ни к какому выводу я не пришел. Я лишь обязан выяснить причину смерти и только. Остальное касается суда, а не меня». «Никогда не слышал ничего подобного», — воскликнул прокурор. «Но ничего подобного никогда не происходило», — возразил свидетель. «Значит, вы решительно отказываетесь высказать свое мнение?» «Решительно». Так ничего больше от доктора Балброу и не смогли добиться. Тогда вызвали известного антрополога, члена Королевского общества антропологов, профессора Наача. Королевский колледж естественных наук, к которому обратился суд, рекомендовал его в качестве эксперта, каковой должен был дать необходимые разъяснения о природе жертвы. Это был уже немолодой человек, с лицом изрытым морщинами, с взлохмаченными волосами, по которым он то и дело проводил ладонью, тщетно пытаясь привести в порядок свою сидеющую шевелюру. Он плохо слышал, и голос у него оказался неприятным, хриплым. Не успел прокурор закончить свой вопрос, как он начал пронзительным голосом, отрубая слова. «Это же просто идиотство! Что вы хотите узнать? Люди ли эти существа? Конечно, люди. Высекают они огонь? Высекают. Обтесывают камни? Ходят прямо? Ходят. Да вы взгляните на их острогал. Видели вы когда-нибудь обезьян с подобным острогалом? Не стоит вам его и описывать, все равно ничего не поймете. Есть такая кость в стопе. Одного острогала было бы достаточно, не говоря уже о костях плюсны, длинных как фаланги. У них большой палец на ноге разве так же, как у обезьян? Ну и что же? Есть же у нас аппендикс и остаток третьего века, который достался нам по наследству от плезиозавров. А для чего они нам сейчас? Должно быть, еще недавно, каких-нибудь 50 или 100 тысяч лет назад, эти тропи жили на деревьях, вот и все. А теперь не живут и ходят прямо, как и мы. В каждом из нас есть нечто от обезьяны. Посмотрите на детей, которые учатся ходить. Ходят так же, как шимпанзе. Ставят стопу боком, а не опираются на нее целиком. Взгляните на большой палец ноги современных веддов. Он столь подвижен, что им свободно можно поднять с земли шестипенсовую монету. Что же, выходит, они не люди? Нужно договориться о том, кого мы называем человеком. Кем были люди Нгандонга? А человек, кости которого откопали совсем близко отсюда, в Питдауне? Череп у него, с нашего позволения, совсем такой же, как у нас с вами, милорд. А челюсть, как у гориллы. Но держится прямо. Значит, человек. Вот почему важна форма острогала, на которой опираются при ходьбе. Если острогал узкой и тонкой, значит, обезьяна. Если широкой и плотной, значит, человек. Вот и все. Что-что? Приложив лодочкой ладонь к уху, он обратил к суду свое нервически подергивающееся лицо. «Я обращаюсь к защите», — прокричал судья. «Имеются ли у вас вопросы?» «Нет, милорд», — ответил адвокат. «Но мы хотели бы, чтобы с разрешения суда был заслушан один из наших свидетелей». Обвинение высказалось против. Защита заметила, что показания профессора Нача доступны лишь специалистам, и таким образом она, то есть защита, лишается своего священного права задавать вопросы свидетелям обвинения. Суд удовлетворил ходатайство защиты, и для свидетельских показаний был вызван член Королевского общества естественных наук, член Королевского общества палеонтологии и Имперского колледжа антропологии профессор Итанс. Высокой, спокойной, изысканно вежливой, с застывшей улыбкой на губах, он казался полной противоположностью своего ученого-предшественника. Труды профессора Наача, посвященные сравнительному изучению острогала-шимпанзе, австралопитека и японки, равно как и наблюдения Легро-Кларка, безусловно, относятся к числу наиболее авторитетных. Однако у нас есть все основания опасаться, что выводы сделаны слишком поспешно. И я, к сожалению, должен довести до сведения суда, что ему пришлось выслушать множество самых нелепых высказываний. Нам прекрасно известно, что профессор Наач в своей теории исходит из учения великого Ламарка, каковой полагал, что у людей были живущие на деревьях четверорукие предки, которые затем, спустившись с деревьев и покинув леса, постепенно стали двурукими. Но, судя по последним исследованиям, «Мы не в состоянии следить за ходом вашей мысли», — прервал его судья. «Попросил бы вас выражаться яснее». На эту реплику судья решился лишь потому, что заметил побагровевшие от напряжения лица присяжных, не спускавших со свидетеля беспокойного взгляда широко открытых глаз. «Я говорю об учении Ламарка и его школы», — продолжал свидетель, «согласно коему, как я уже имел честь заявить, предки человека жили на деревьях, подобно обезьянам, и так же, как и они, имели две пары рук, что позволяло им цепляться за ветки. Впоследствии они покинули леса, в связи с чем постепенно менялись их нижние конечности, приспособляясь к передвижению по твердой земле. Таким образом, по мнению представителей этой школы, и сформировалась нога человека в том виде, в котором она существует ныне. Видимо, профессор Наач разделяет эти взгляды. К сожалению, последние данные сравнительной анатомии говорят не в пользу этой теории. Сопоставление конечностей всех млекопитающих, сошлюсь, например, на последние труды Фрешкопа, показывает, что нога человека не только не является дальнейшей ступенью в развитии стопы обезьяны, но, наоборот, по своему строению представляет собой гораздо более примитивный и грубый орган. Нога обезьяны, хотя на первый взгляд подобное утверждение может показаться парадоксальным, сформировалась значительно позднее, чем наша. Не исключена возможность, что человек унаследовал ее от тетраподов третичного периода, из чего явствует, что те индивидуумы, как, например, тропи, чье строение ноги имеет хотя бы отдаленное сходство со стопой живущих на деревьях обезьян, не относятся к той ветви, от которой произошел человек. «Таким образом, из ваших слов следует, — спросил судья, — что у наших млекопитающих предков уже миллионы лет назад была точно такая же нога, как у современного человека?» Свидетель подтвердил, что так оно и было. «И что усовершенствовалась она у обезьян, когда те стали жить на деревьях, то есть произошло как раз обратное тому, что утверждал Ламарк. А именно, что нога человека, как таковая, появилась тогда, когда он спустился с деревьев. Да, именно так. Из этого, по вашему мнению, следует, что у представителей той ветви, от которой произошел человек, всегда были такие ноги, как у нас, и что эта ветвь в своем развитии не прошла через стадию обезьяны. Совершенно точно. И, наконец, что тропи, имеющих такое же строение ноги, как и обезьяны, нельзя отнести к тому биологическому виду, у которого на протяжении всего ее развития была такая же нога, как у современного человека. Да, это как раз то, что мы называем филум, тип. Тропи не могут принадлежать к тому филуму, который привел к созданию человека. Другими словами, если только мы вас правильно поняли, тропи как бы находятся в конце филума обезьян, а не в начале филума людей. Словом, по-вашему, тропи не какой-нибудь, как можно было бы предположить, пусть даже очень примитивное племя, а необычно развитая порода обезьян. Да, именно так. Профессор Наач говорил, они высекают огонь, они обтесывают камни. Но ведь теперь, когда найден синантроп, мы знаем, что высекать огонь и обтесывать камни умели даже такие примитивные, мало чем отличающиеся по своему развитию от шимпанзе, существа. Вообще, достаточно внимательно понаблюдать за тропи, и станет ясно, что они скорее следуют некоему внутреннему стимулу, нежели повинуются голосу разума. Таким образом, заключил профессор Итанс, тропи весьма подходит данное им название «парантропус». Они похожи на людей, но это не люди. Профессор Наач, словно школьник, уже тянул со своего места руку. Прокурор попросил суд предоставить ему слово. Суд дал согласие. «Это неслыханно!» — воскликнул Наач прямо со своего места, что в этих стенах было случаем поистине беспрецедентным. Судья попытался было прервать его, но тщетно. Представитель защиты, улыбаясь, махнул рукой, как бы говоря, «Простим свидетелю его рассеянность, пусть себе говорит с Богом». «Неслыханно!» — продолжал ученый, не заметив этой пантомимы. «Стимул? Что такое стимул? Все стимул. Логическое мышление и то стимул. Ведь должно же оно чем-то быть вызвано. Должно. Это вам не чудеса в решете. Химические процессы мозга и тому подобное. Стимул, разум, пустые слова. Одно лишь имеет значение — то, что они делают, и то, чего не делают. Синантроп? Возможно, он был человеком, почему бы и нет. Покажите мне его астрагал, и я вам скажу. Черт возьми, «Господин профессор Итонс, неужели вы забыли Аристотеля?» «Что создало человека?» — говорил он. «Мысль. А мысль — это рука. Все органы животных выполняют всегда одни и те же, и притом неизменные функции. А рука может стать и крючком, и щипцами, и молотком, и шпагой, любым инструментом, при помощи которого она как бы удлиняется. Вот оттуда-то и вытекает необходимость мышления. А что высвободило руку, профессор Итонс? Прямостояние. Учить вероногих рук не бывает. Не бывает. А раз нет рук, нет и мысли. Если астрагал плохо развит, прямостояния нет. Так что же породило мысль? Астрагал. От этого не уйдешь. Может быть, желаете возразить? «Обязательно, если разрешит суд», — ответил его коллега с почтительной улыбкой, отвесив поклон в сторону председателя. Судья вопросительно взглянул на обвинение, но прокурор, решив быть столь же снисходительным, как и защита, изящным движением поднял белую тонкую руку. «Суд полагает, что свободный обмен мнениями в данном случае желателен», — сказал судья, — «поскольку дело идет уже не о свидетельских показаниях, а о сопоставлении различных точек зрения экспертов. Слово предоставляется вам, профессор». Тот вежливо поклонился и начал. «Рука породила мысль», — утверждает мой высокоуважаемый коллега. «С его разрешения я постараюсь доказать вам обратное». Не рука породила мысль, а мысль породила руку. Не слишком ли парадоксальные мнения, спросите вы? Отнюдь нет. Попробуйте просто изменить порядок слов. Разум, рука, прямостояние. Именно потому, что человек начал мыслить, он встал на ноги и тем самым освободил руки. Вот истинная формула Аристотеля. Мысль создала руку человека. «Ну и что же?» — крикнул с места Науч. «У тропи есть руки?» «Есть». «И у обезьян также?» «Следовательно, они думают. А может быть, они еще и ходят прямо?» «Неслыханно!» — воскликнул Науч. «Неслыханно! Просто галиматья!» «И у обезьян также есть руки», — терпеливо закончил Итонс. Но сознательно они еще ничего не умеют делать руками, потому они не пытаются освободить их, приняв вертикальное положение. Ну, а тропи уже освободили руки, раз они держатся прямо. Значит, они люди. Этого недостаточно. Что же тогда еще нужно? Нужен целый комплекс, профессор Науч. И вы это сами прекрасно знаете. Из 1065 отличительных признаков, обнаруженных Кейтом при сравнительном изучении анатомии человека и различных видов обезьян, как то величина черепной коробки, число спинных позвонков или же число зубных бугорков и так далее, 2/3 присущи как человеку, так и различным обезьянам. Остальные же характерны лишь для того, кого мы именуем Homo sapiens. И если у индивидуума отсутствует хотя бы один из этих признаков, и не только один из таких специфических, как, например, количество нейронов серого вещества или строение самой нервной клетки, но и такие, как форма и строение зубов, соотношение грудной клетки и позвонка или даже их отростков. Если только мы отметим, повторяю, отсутствие хотя бы одного из этих признаков, мы уже не вправе считать этого индивидуума человеком в полном смысле этого слова. А кем же в таком случае вы считаете неандертальского человека? Он не принадлежит Homo sapiens. Мы называем его так только ради удобства. А веды, пигмеи, австралийцы и бушмены? Пожав плечами, Итонс сокрушенно улыбнулся и беспомощно развел руками. «Честное слово, профессор!» — воскликнул Науч. «Уж не согласны ли вы с гнусной статьей Джулиуса Дрекслера?» «Статья Джулиуса Дрекслера», — спокойно возразил Итонс, — «открывает перед наукой вполне разумные перспективы. Возможно, некоторые его выводы носят следы излишней поспешности и несколько упрощены. но он совершенно прав в той ее части, где защищает неприкосновенность и независимость науки, и напоминает нам, что последнее не нуждается в сентиментальных или так называемых гуманных предрассудках. Добиться равенства между людьми – задача, несомненно, благородная, но она должна интересовать биолога, как говорил мой учитель Ланселот Хогбен, лишь после 8 часов вечера. И если наука в конце концов докажет, что настоящим человеком является лишь белый человек, если она установит, что цветных нельзя считать людьми в полном смысле этого слова, мы, безусловно, сочтем этот факт прискорбным. Но обязаны будем согласиться с подобными выводами и должны будем признать, что правы были не мы, а наши предки, некогда превратившие их в рабов, тогда как мы, исходя из чисто научной ошибки, неосмотрительно признаем их равными себе. Было бы правильнее, как говорит Джулиус Дрекслер, пересмотреть вообще весь вопрос, и таким образом... Ропот возмущения пронесся по залу. Постепенно он перерос в яростный гул, заглушивший голос профессора Итонса, который, не переставая вежливо улыбаться, умолк. Судья Дрейпер взглянул на свои часы. «Скоро 6, весьма кстати», — подумал он. И, встав, покинул зал заседания. Публику попросили удалиться.